Глава 5. АФС как терапевтическая модель. Все больше специалистов в области психического здоровья по всему миру используют АФС. Эта глава даст вам общее представление о том, как она используется в терапевтических условиях и с чем вы можете столкнуться как клиент терапевта АФС. Если вы похожи на большинство людей, поначалу вы будете сопротивляться, когда ваш психотерапевт спросит, не хотите ли вы сосредоточиться внутри, как потому, что вам это незнакомо, так и потому, что вы можете бояться того, что найдете там. Ваш терапевт с уважением отнесется к этому нежеланию и поможет вам разобраться в нем. В АФС мы не заставляем клиентов идти дальше или быстрее, чем они считают безопасным. Вместо этого терапевт спросит вас о ваших опасениях и обсудит, как с ними справиться. За эти годы мы научились особым методам работы, которые делают путь внутрь, даже в очень эмоциональные места, вполне безопасным, не вызывая у вас чувства подавленности. Во всей нашей работе наш приоритет — ваша безопасность, и мы полагаемся на ваши отзывы, которые помогают нам узнать, когда что-то кажется небезопасным. Когда вы только начинаете, то не знаете, насколько безопасен этот процесс. И у вас есть полное право попросить своего терапевта четко объяснить, как будут решаться ваши проблемы, прежде чем вы позволите ему повести вас в путешествие внутрь себя. Вы также имеете полное право не приходить, если не находите заверения вашего терапевта удовлетворительными, или вам кажется, что сейчас неподходящее время для этого. Иными словами, вы контролируете то, что происходит во время терапии. Если вы чувствуете давление или ощущаете другие проблемы с вашим терапевтом, не стесняйтесь сообщить ему об этом. Терапевты АФС обучены внимательно прислушиваться к вашим отзывам и отнесутся к ним серьезно. Мы знаем, что не всегда так чувствительны или осведомлены, как хотелось бы. И ценим ваше восприятие, которое помогает нам еще лучше приспособиться к вашим индивидуальным потребностям. Вы также можете обнаружить, что раздражаетесь, когда терапевт спрашивает о разных частях вас. У некоторых людей нет проблем с этим языком, потому что они уже говорят на нем. Обычная формулировка «часть меня в ярости на моего партнера», но другая думает, что я не прав. Или «часть меня любит писать», но другая боится, что люди будут смеяться над этим. Или «часть меня рада быть здесь», но другая хочет, чтобы я все еще был в постели. Язык частей — естественный способ выразить то, о чем мы думаем или что чувствуем. АФС-терапевт просит вас сосредоточиться внутри себя, чтобы помочь вам осознать, что ваши части важнее, чем вы думали. Вдобавок, сам процесс слушания ваших частей помогает им расслабиться. Но если вас отталкивает язык частей, просто сообщите об этом своему терапевту, и он будет использовать любой термин, который вы предпочитаете. Некоторые люди хотят придерживаться общепринятых формулировок, таких как мысли и эмоции. Другие предпочитают говорить об аспектах. Термин не имеет значения. И опять же, вы все контролируете. Если вы согласитесь войти внутрь, терапевт спросит вас, какую часть вы хотите исследовать в первую очередь. На основе многолетнего опыта мы пришли к выводу, что есть части, начинать с которых безопаснее. Причина в том, что внутренние системы человека делятся на части, которые защищают нас, и те, которые уязвимы и нуждаются в защите. Когда вы подумываете о том, чтобы сосредоточиться на уязвимой части, у вас могут возникнуть мысли не делать этого. Вопросы, можно ли доверять терапевту или процессу, или идеи, которые пытаются отвлечь вас. Такие мысли, исходящие от частей защитников, обычны и естественны. Их задача — быть осторожными и никого не впускать в вашу систему до тех пор, пока они не убедятся, что это безопасно. АФС-терапевт может посоветовать вам прислушаться к защитникам, попросив вас сосредоточиться на этих мыслях, прежде чем приближаться к уязвимым частям. Вас попросят прислушаться к внутренним страхам ваших защитников, а затем рассказать терапевту, в чем заключаются их опасения. Примеры распространенных страхов защитника включают осуждение терапевта, подавленность уязвимыми частями, неправильные действия, мысль, что невозможно что-либо изменить и поэтому незачем беспокоиться и так далее. АФС-терапевт обучен обсуждать с вами эти страхи, чтобы заверить ваших защитников в том, что вы можете действовать безопасно. Затем спросите их, удовлетворены ли они, и посмотрите, дадут ли они вам разрешение связаться с уязвимой частью. Приведенные ранее отрывки звучат так, будто ваш терапевт заставляет вас разговаривать с собой, и это отчасти правда. Вы когда-нибудь ловили себя на том, что вам грустно, но вы не знаете почему? Затем вы ждете какое-то время, и приходит ответ. Процесс АФС похож на такую ситуацию. Когда клиент выполняет эту работу, он сосредотачивается на мысли или чувстве, задает им вопрос и терпеливо ждет ответа изнутри. Вместо того, чтобы пытаться угадать или представить, что скажет эта часть. Это может показаться странным, и вы наверняка подумаете, что у вас ничего не получится. Но наш опыт показывает, что после того, как люди преодолевают сомнения, они удивляются своей способности вести осмысленный внутренний диалог. Сосредоточившись внутри себя, некоторые люди начинают своего рода процесс создания образов, в ходе которого могут видеть свои части. Однако многие другие просто слышат неясный голос или имеют смутное ощущение присутствия какой-то части. Люди испытывают трудности в АФС-терапии, когда их защитники, привыкшие быть ответственными, не позволяют им прислушиваться к голосам, образам или впечатлениям, которые приходят, или доверять им. Если это так, ваш терапевт может помочь вам спросить защитника о его страхе установить контакт с другими частями. Если никаких страхов не возникает и занавес над работой по-прежнему опущен, вы и ваш терапевт можете какое-то время заниматься чем-то другим и, возможно, повторить попытку позже. Иногда защитникам нужно больше времени, прежде чем они впустят вас внутрь. Мы уважаем их темп. Как только вы сосредоточитесь на какой-то части и найдете ее, люди часто могут почувствовать, где она находится в их теле, и использовать это как фокусную точку. Ваш терапевт спросит вас, что вы к ней чувствуете? Поскольку ваша семья и культура ценили некоторые ваши качества и боялись или не любили другие, вполне вероятно, что ваш внутренний мир будет отражать это. Например, многие люди выросли в семьях, где прямое выражение гнева было запрещено, поэтому им приходилось подавлять в себе напористую часть, которая хотела сказать о несправедливости в семье или постоять за себя. Другие части восприняли представление их семьи о гневе. Поэтому всякий раз, когда у них появлялись гневные мысли, они немедленно критиковали себя за наличие таких мыслей или отвлекались. Этот пример представляет то, что АФС называет «внутренней поляризацией между двумя частями». Если бы, будучи таким человеком, вы начали сосредотачиваться на своей гневной части, и ваш терапевт спросил бы, как вы к ней относитесь, вы, вероятно, сказали бы, что боитесь или ненавидите ее. Когда вы боитесь или ненавидите какую-то часть, с ней трудно вести продуктивный диалог. Поэтому, когда ваш терапевт услышит эти слова, он попросит вас спросить те части, которые заставляют вас бояться или ненавидеть гневную часть или испытывать по отношению к ней любые другие резкие эмоции. Не захотят ли они отступить, отделить свои чувства от вас на некоторое время, чтобы вы могли познакомиться с сердитой частью поближе? Чтобы вам проще было это понять, представьте, что вы — лидер группы часто конфликтующих людей. И ваш терапевт пытается помочь вам успокоить их. Каждый раз, когда вы начинаете разговаривать с одним, другой думает, что вы собираетесь встать на сторону первого или дать ему больше власти. Поэтому второй пытается повлиять на вас, чтобы вы испытывали неприязнь к первому и держались подальше от него. С таким соперничеством за вашу благосклонность вы далеко не уйдете. Если вместо этого вы поговорите с каждым лично, без вмешательства других, то сможете сформировать доверительный союз с каждой стороной, что облегчит будущие переговоры. Вот почему ваш терапевт часто просит одну часть вас отойти назад, чтобы вы могли поговорить с другой. Однако бывают части, к которым, по вашему мнению, небезопасно приближаться. Либо придется привлекать защитников, либо вообще не подходить. Вполне вероятно, что у вас есть части, от которых вы просто хотели бы избавиться или хотя бы держать их взаперти. Например, большинство людей не видят особой ценности в том, чтобы приблизиться к своему отчаянию, жестокому внутреннему судье, ужасу, ярости и так далее. Не нужно было бы подходить к этим частям, если бы они оставались такими, какие есть. Но одно из главных открытий АФС заключается в том, что по мере того, как вы знакомитесь с этими частями и узнаете, почему они такие, какие есть, когда становитесь свидетелем их истории из прошлого о том, как их заставляли играть текущие роли, они меняются. Оказывается, изначально плохих частей не существует. Есть только хорошие части в плохих ролях, несущие экстремальные убеждения или эмоции от того, что произошло когда-то. Если вы сосредоточитесь на них непредвзято, с любопытством и открытым сердцем, они в итоге станут ценными. В это порой трудно поверить, это противоречит тому, как западная психология учит нас относиться к таким частям, но это подтверждается каждый день в кабинетах терапевтов АФС по всему миру. Если в ответ на ваш запрос часть отступит назад, вы немедленно почувствуете изменения в поведении, эмоциях и перспективе. Тут терапевт, скорее всего, снова спросит вас, как вы относитесь к первоначальной цели. Вы можете заметить, что перешли в другое экстремальное состояние. Вернемся к примеру с гневом. Предположим, сначала вы возненавидели и захотели избавиться от вашей гневной части, а когда ненависть отступила, вы внезапно почувствовали страх перед гневом. Если это произойдет, терапевт попросит ваш страх также отступить и будет продолжать просить ваши части выйти из игры, пока вы не начнете испытывать одно из следующих чувств по отношению к первоначальной гневной целевой части — любопытство, сострадание, уверенность или спокойствие. Терапевт не попросит вас вызвать в воображении одно из этих чувств. И вам не нужно пытаться это делать. Специалист просто будет продолжать просить части отступить до тех пор, пока вы сами не сообщите о таком состоянии. Это спонтанное возникновение ценных лидерских качеств по мере отделения частей связано с другим важным открытием АФС. Подобные качества есть во всех нас. Ваши части несут в себе все иррациональные и нездоровые убеждения и эмоции, которые вы впитывали всю жизнь из семьи, травмирующего опыта и культуры. АФС называет их вашим бременем. По мере того, как ваши части отделяются от селф, вы начинаете испытывать и проявлять ценные лидерские качества — любопытство, сострадание и так далее. Ведь это то, кто вы есть на самом деле. Ваши части поверят, что отделяться от вас безопасно, и вы постепенно начнете ощущать все больше качеств своего селф. В этом состоянии вы обнаружите, что разговоры с частями проходят хорошо, и у вас есть интуитивное представление о том, как выслушать их, а затем помочь им. Основная задача терапевта на этом этапе — помочь вам оставаться в состоянии self, отмечая, когда вы выходите из него, улавливая разные части, когда они пытаются вмешаться и прося их довериться вам и отступить. Описание звучит просто, и процесс проходит гладко, когда ваши части очень доверяют вашему self. Но многие клиенты обнаруживают, что когда они просят части отступить, те не подчиняются. Вероятно, у вас будет так же, по крайней мере, на начальном этапе или при работе с особенно поляризированными частями. Та из них, которая не отступает, часто несет серьезную ответственность за ваше благополучие и боится, что если она не останется рядом, произойдет что-то ужасное. Другие опасаются, что если они лишатся контроля, то будут заперты или устранены, либо часть, с которой вы хотите работать, возьмет верх. Есть много разных причин, почему части неохотно уступают лидерство вашему селф. Терапевт обучен не принуждать их. Он, скорее всего, попросит вас спросить эти части, почему они боятся отделяться. Часто у них есть веские причины, которые ваш терапевт должен рассмотреть. Пока части не почувствуют себя удовлетворенными тем, что пугающих последствий не будет, или с ними можно справиться безопасным способом. В АФС не нужно давить или умолять части измениться. Вместо этого мы стараемся выслушать их, успокоить и спросить разрешения. Мы с большим уважением относимся к хранителям вашего внутреннего мира. Они делают все возможное, чтобы обезопасить вас, даже если их попытки иногда кажутся удушающими или разрушительными. Они имеют полное право держать дверь на уязвимую территорию внутри вас закрытой, и мы не войдем туда без их разрешения. Иногда страхи ваших частей анахроничны. Возможно, они застряли в прошлом, когда им нужно было защищать вас так, как они это делают. И они не знают, насколько изменились вы и ваша ситуация. Иногда им просто необходима информация об этом. В других случаях их страхи вполне обоснованы. Возможно, это проблемы или последствия, о которых вы или ваш терапевт не подумали. Например, если вы приблизитесь к своему гневу, то можете решить расторгнуть брак, порвать с родителями или уволиться с работы. Также вы можете соприкоснуться с горем, скрытым под защитой гнева, и оно подавит вас. Вы и ваш терапевт можете обсудить со своими частями, насколько обоснован каждый страх. И если он кажется разумным, как с ним справиться? К счастью, после десятилетий изучения страхов частей защитников мы разработали способы справиться с наиболее распространенными из них. Например, подавленностью. Но часто возникают страхи, характерные только для вашей ситуации, и терапевт будет сотрудничать с вами в поиске решений. Иногда вы и он можете согласиться с тем, что страх защитника обоснован. И сейчас с этим ничего нельзя поделать. Поэтому вы решаете на время оставить дверь в область вашей внутренней работы закрытой. Таким образом, работа в АФС может быть непрямой. Вы начинаете двигаться к одной части, застреваете, поворачиваетесь к той, которая сопротивляется, и работаете с ней. Оказываетесь совершенно не там, где ожидали. Терапевты АФС верят, что у вашей внутренней системы есть свой темп и мудрость в отношении будущего. Мы позволяем вашей системе развиваться в свое время и перенаправляем ее только тогда, когда нам кажется, что какая-то часть ведет нас по ложному следу или пытается отвлечь. Даже тогда мы просим часть прямо сказать о своем страхе, а не пытаемся защитить косвенными способами. Мы также постоянно поощряем вас, ваше селф, быть лидерами. Иногда, когда клиент заходит внутрь в первый раз, это нарушает работу защитников больше, чем он ожидал, когда давал разрешение. Тогда у вас могут возникнуть мысли не возвращаться к терапевту или, если вы все-таки вернетесь, не позволять специалисту снова отвести вас внутрь. В течение недели у вас также могут быть тревожные сны или таинственные всплески эмоций. Это происходит не только при первом входе внутрь. Это может наблюдаться несколько раз во время лечения, по мере того, как вы продолжаете внутреннее путешествие. Отчасти это ожидаемое, естественная реакция, когда нарушается внутренняя экология человека. Но это также может означать, что ваш терапевт действовал слишком быстро или зашел чересчур далеко. Мы просим клиентов поговорить с терапевтом об этих реакциях, чтобы их можно было изучить и оценить. Терапевты АФС должны быть очень чувствительными к вашим отзывам и, соответственно, корректировать свой подход. Кроме того, сообщите своему терапевту, если вам кажется, что он не полностью присутствует рядом с вами, или вы чувствуете, что какая-то его часть беспокоит вас. Специалист знает, что он побуждает вас вступить на деликатную и священную территорию. и Он хочет, чтобы вы верили, что Он полностью с вами. Ваш терапевт приветствует ваше мнение об этом и отнесется к нему серьезно. Он прислушается к себе изнутри, поищет какую-то часть и сообщит вам о результатах. Таким образом, АФС — современный процесс. Ваше селф и селф вашего терапевта отправляются вместе в путешествие по исцелению внутри вашей системы частей. Вы — эксперт в своем опыте, в том, с чем сталкиваетесь в пути, а терапевт поможет вам сохранить самообладание во время путешествия. Поначалу терапевт может отчасти направлять вас, но постепенно вы естественным образом будете стремиться взять инициативу в свои руки. И это терапевт будет уважать и поощрять. Вернемся к примеру с гневом. Предположим, что после переговоров части, охраняющие вашу систему, позволили вам начать познавать свой гнев. Что вы хотите узнать? Если это действительно хорошая часть, застрявшая в плохой роли, гневная, значит, вы хотели бы знать, что удерживает ее в такой роли. Если вы зададите части подобный вопрос от чистого сердца, вы, скорее всего, услышите о других частях, с которыми она поляризована или которые защищает. Ваша гневная часть может заявить о своем страхе. Например, если она не будет продолжать злиться, вам будет больно. Следуя этой линии, вы узнаете, что ваша гневная часть защищает уязвимую. Итак, на своем пути до сих пор вы сначала встречаетесь с защитниками, которые пытаются держать все под контролем и боятся вашего гнева. Они дают вам разрешение поговорить с гневной частью, которая оказывается защитником уязвимой. Далее ваш терапевт, скорее всего, предложит вам попросить у гневной части разрешения поработать с уязвимой. Это обычная последовательность в АФС. Сначала мы поможем вам узнать и оценить компоненты, защищающие вашу систему. Они всегда настороже и обычно не готовы к лечению до тех пор, пока ваша система не станет менее уязвимой. Поэтому мы просим разрешения сначала пойти к уязвимым и исцелить их. Как только они окрепнут, ваши защитники немного расслабятся и подчинятся процессу исцеления. У многих клиентов этот цикл — получение разрешения от защитников на лечение уязвимых частей и дальнейшее возвращение к защитникам повторяется много раз, потому что у большинства людей много подгрупп защитных уязвимых систем. Личность часто сравнивают с луковицей, у которой много слоев, окружающих основную проблему. АФС видит вашу индивидуальность скорее как головку чеснока со множеством разных зубчиков, каждый из которых содержит несколько защитных и одну или две уязвимые части. Причем с каждым нужно работать независимо. По мере того, как меняется каждая часть, вы, вероятно, почувствуете немного больше селф и ощутите изменения в проблеме, вокруг которой вращались эти части. В данном случае это гнев и уязвимость. Некоторые люди ощущают резкие изменения в себе после того, как вылечен тот или иной зубчик. Но чаще у них постепенно растут уверенность, благополучие, ясность и спокойствие. Сострадающее освидетельствование. Что мы подразумеваем под исцелением части? Что нужно для этого? За многие годы работы в АФС мы обнаружили, что, как правило, чтобы сбросить бремя, избавиться от экстремальных убеждений и эмоций, которые удерживают их в жестких ролях, достаточно поверить, что вы полностью понимаете, что произошло, когда они приобрели это бремя. Другими словами, им нужно, чтобы вы стали сострадательным свидетелем фрагмента своей истории. Что влечет за собой свидетельствование? После того, как вы встретитесь и сформируете доверительные отношения с уязвимой частью, ваш терапевт скажет примерно следующее. Попросите эту часть показать вам, что она хочет, чтобы вы знали о прошлом. В этот момент вы можете начать видеть сцены или образы, как будто смотрите фильм о себе в более молодом возрасте. Или вы можете испытывать эмоции, либо ощущения без каких-либо визуальных эффектов. Уязвимая часть начинает рассказывать свою историю в той форме, которая кажется ей наиболее безопасной. Терапевт попросит вас оставаться сосредоточенными на повествовании до тех пор, пока ваша часть не поверит, что вы понимаете суть произошедшего и осознаете, насколько это было плохо. Когда вы почувствуете, что полностью стали свидетелями части, терапевт может попросить вас войти в историю и увести из нее часть. Часто вас в детстве. Иногда, однако, извлечение части из прошлого не требуется. Затем терапевт просит вас спросить эту часть, готова ли она избавиться от убеждений или эмоций, которые приобрела в результате этих болезненных переживаний. Порой трудно поверить, что облегчить душу так просто, а от того, что мучило вас всю жизнь, можно избавиться, просто взглянув на то, откуда оно взялось. Часто это именно так, но просто не значит легко. Как мы обсуждали ранее, может быть много причин для страха возвращаться к определенным событиям в вашем прошлом или открывать свое сердце частям, которые застряли во времени этих событий. Хотя опыт свидетельствования редко бывает таким мучительным, каким его представляют ваши защитники, он часто эмоциональный и неприятный. Хорошая новость в том, что обычно это быстро проходит, и большинство людей сразу же чувствуют себя лучше. Как только уязвимая часть освобождается от своего бремени, те, которые защищали ее или держали в заперти, часто расслабляются и сами становятся более заинтересованными в исцелении. Есть несколько других шагов, связанных с исцелением части, но обычно свидетельствование — самый трудный из них. И часто нужно много сеансов, прежде чем ваши защитники позволят вам достичь его. Не расстраивайтесь, если на это уйдет время. Это необходимо. И та часть вас, которая хочет ускорить процесс, по иронии судьбы замедляет все, потому что заставляет другие части упираться. Если у вас есть такая давящая часть, немедленно сообщите об этом своему терапевту, чтобы вы вдвоем помогли ей расслабиться. Когда вы приближаетесь к уязвимой части, ваше импульсивное поведение порой усиливается. Например, вы можете испытывать сильное желание переедать, употреблять алкоголь, заниматься сексом или работать. Может усилиться склонность к самоубийству или гнев. Вы также можете заметить усиление физиологических симптомов, таких как головные или другие боли, либо заболевания. Все это обычные, предсказуемые реакции защитников, когда вы приближаетесь к территории, на которую они боятся вас пустить. Вашему терапевту стоит серьезно отнестись к этим реакциям, попросив вас поговорить с частями, которые вызывают у вас эти импульсы или симптомы, чтобы понять, в какой поддержке они нуждаются. Часто им достаточно, чтобы вы и ваш терапевт еще раз обсудили, что вы делаете, почему и может ли ваш терапевт осуждать вас или по другой причине не заслуживать доверия. А если этим импульсивным частям нужна сдерживающая структура, вы и ваш терапевт можете провести мозговой штурм альтернатив, включая госпитализацию или медикаментозное лечение. Но часто хватает дополнительной уверенности и переговоров. Проработка процесса. После того, как уязвимая часть освободится от бремени, вы можете почувствовать себя защищенным и какое-то время не захотите снова заходить внутрь. Вы также порой ощущаете отдаление от своего терапевта и даже подумываете о прекращении лечения. Вы можете стать более колючими или замкнутыми дома или в офисе. Хорошая практика — предупреждать тех, с кем вы живете или сотрудничаете, что пока вы занимаетесь этой внутренней работой, порой вы не будете собой. Все это также предсказуемые реакции на установление связи с ранее изгнанными уязвимыми частями. После того, как какая-то часть исцелена, часто возникает необходимость во внутренней реорганизации, и это может сбить с толку ваших защитников. Если вы не можете найти подушку, место для отдыха после сеанса, вы обнаружите, что избавиться от бремени полностью не получается. и вам придется снова исцелять эту часть. Поэтому клиенты часто назначают сеансы на то время, когда им не нужно немедленно возвращаться к работе, и они могут какое-то время побыть в тишине. Некоторые клиенты не помнят всего, что происходило на сеансах. Поэтому можно взять с собой диктофон и прослушать записанные сеансы в течение недели. Кроме того, клиенты обнаруживают, что ведение дневника помогает им запоминать процесс и оставаться в курсе событий. Они пишут о том, что произошло во время сеанса, и о том, что они делают со своими частями или узнают о них за неделю. Некоторые проделывают серьезную работу со своими частями в перерывах между сеансами, что ускоряет терапию. Другие обнаруживают, что их части позволяют им входить внутрь только в присутствии терапевта. Это не проблема, просто процесс занимает чуть больше времени. Опять же, система каждого человека индивидуальна. Разные уровни страха, разные темпы, разный уровень нагрузок. Естественно, людям, перенесшим в прошлом много эпизодов жестокого обращения или травм, требуется больше времени. Многие в тот или иной момент путешествия впадают в уныние, поскольку кажется, что количество частей, которые им нужно исцелить, бесконечно. Временами все выглядит именно так, но поверьте, количество боли, которую нужно облегчить, ограничено. И наступит время, когда вы почувствуете себя намного лучше. Еще одно распространенное обескураживающее переживание возникает после того, как вы проделали большую работу и все же реагируете на что-то во внешнем мире по-старому. Вы думали, что почти закончили, но, похоже, вернулись к исходной точке. Даже если вам так кажется, это ошибка. Пока вы не исцелите все свои уязвимые части, у вас будет несколько защитников, выполняющих привычные функции. Терапевту важно помочь вам сохранить представление о том, как многое изменилось, даже если кое-что осталось прежним. Процесс изменений часто напоминает американские горки. И полезно иметь терапевта, который не катается вместе с вами, а вместо этого, если использовать метафору, может быть для вас устойчивым селф в бурю. Невозможно заранее предсказать, сколько времени займет процесс выздоровления. Но вы вольны в любой момент принять решение изменить частоту встреч или сделать перерыв. Ваш терапевт, скорее всего, поможет вам проверить, какие части задействованы в таких решениях, но в итоге он будет уважать ваш выбор. Есть также различия в том, как люди воспринимают этот процесс. Некоторые боятся приходить на терапию. Им часто кажется, что они заставляют себя продолжать, как будто им делают стоматологическую операцию без обезболивающего. Других очаровывает и воодушевляет процесс. У большинства возникают моменты очарования и страха. Если ваш терапевт поможет вам проявить настойчивость, вы завершите путешествие, испытывая гордость за то, чего достигли, и радуясь тому, насколько лучше вы себя чувствуете.